Глава 7. День у Альбины Сергеевны Ростоцкой выдался отвратительный. Поставщик опять задержал партию кожи, а неустойку из него хрен вытрясешь, потому что госпредприятие. Штатный хахаль Симочка совсем оборзил и на работу заявился аж к 2, хотя нужен был срочно. Компьютер совершенно взбесился. Дизайнер матерился так, что окружающих уши дымились. А Симочке хоть бы хны. «Гнать его пинками», — подумала Альбина. «И из фирмы, и из постели». Вдобавок разболелся лицевой, или как там его, нерв. «Это значит, если разойдется всерьез, к завтра ему рожу, как пить дать, перекосит. А это просто труба. Потому что рожа Альбине нужна позарез». Канадский старпер, как она подозревает, выбрал ее из 4 кандидатов исключительно по внешним данным. Слава богу, ложиться под него не придется. Даже в Канаде 70 с хвостиком возраст недееспособный. Может, отложить встречу на послезавтра? Блин, а послезавтра стрелка у замглавы по льготе. И тоже мордашка нужна, как воздух. Альбина Сергеевна сжала брелок, привычно мявкнула сигнализация, двери открылись, и Альбина плюхнулась на водительское место, еще раз помянув недобрым словом хахаля Симочку, который ухитрился наглотаться водяры, когда она уже отпустила шофера. Включив двигатель, Альбина опустила стекло и закурила. Мерный рокот мотора успокаивал. Альбина Сергеевна погладила обшитую деревом панель. «Определенно. Эта игрушка стоит вложенных денег». «Ну, поехали», — сказала Альбина сама себе, и импортная тачка, расплескивая широкими протекторами русскую грязь, покатилась к арке. «Блин!» — Альбина вжала педаль тормоза в пол. «Какой-то урод выскочил прямо под колеса, проехался лапами по капоту и побежал дальше. Гегемон хренов!» Альбина распахнула дверцу и дала волю дурному настроению. «Мудак! Псих!» – закричала она вслед. Гегемон резко остановился. «Ну и рожа! Ты что, псих? Придурок! Жить надоело!» Гегемон шагнул к ней. И шестое чувство подсказало Альбине. «Надо валить! Точно, псих!» Альбина Сергеевна захлопнула дверцу. Не то чтобы она испугалась. Газовый пистолет в бардачке. Но как-то... Когда она взялась за руль, гегемон уже втиснулся между машиной и стеной и схватился грязной лапой за дверцу. Альбина забыла поднять стекло. «Ну, сам нарвался», — подумала Альбина и полезла за пистолетом. Рука ее остановилась на полпути. Прямо перед ее лицом оказалось широченное лезвие неимоверного ножа, огромного, с зазубринами, сверкающего так, что Альбина увидела в нем свое отражение, как в зеркале. Противная слабость охватила ее. Будь это примитивная заточка или что-нибудь кухонное, Альбина бы так не перепугалась. Но это украденное из американского боевика чудовище настолько не вязалось с пасконной рожей русского бомжа-алкаша гегемона. Мысли Альбины превратились в желе с красными прожилками ужаса. А гегемон тем временем по-хозяйски распечатал заднюю дверь и плюхнулся грязной жопой на бордовый плюш. Страшный тесак теперь оказался под подбородком Альбины. И она вдруг поняла. Одно движение, и ее горло будет перерезано. «Сейчас описываюсь», — подумала Альбина. «Поехали», — спокойно сказал устроившийся у нее за спиной. «Убери нож», — чуть слышно проговорила Альбина Сергеевна. И, к ее удивлению, страшное лезвие исчезло. Трясущейся рукой Альбина потянулась к пачке с сигаретами. «Потом покуришь. Поехали. Быстро!» Голос хлестнул по ушам, как удар. «Я не смогу вести машину!» — вяло запротестовала Альбина. «Сможешь!» И она действительно смогла. Двор был глухой, заваленный мусором. Колодец. «Ну, что дальше?» – спросила Альбина. «Теперь можно закурить?» «Кури!» – — разрешил он. «И что дальше?» — повторила Альбина, затянувшись. «Насиловать будешь? Или просто ограбишь? Имей в виду, наличных у меня немного». Странный Гегемон молчал, и Альбина чуть успокоилась. Она почти уверилась, что это не псих, а значит, просто так убивать не будет. «Слушай, а ты и впрямь мог бы меня зарезать этим своим кинжалом?» — поинтересовалась она почти кокетливо. «Зарезать женщину?» «Ты покурила?» — отрывисто бросил он. «Выходи из машины». «Угонит», — подумала Альбина. «Ну и ладно. Найдут потом. Или страховку получу». Во всей истории была и приятная сторона. Проклятый нерв перестал болеть. Как отрезала. Женщина вышла из машины. К ее удивлению, захватчик сделал то же самое. Он оказался высоким, выше Альбины, хотя каблуки на ее сапогах 12 сантиметров. «Дай ногу», — приказал он. «Что? Ногу подними!» «Все-таки маньяк», — с опаской подумала Альбина. «Живо!» Альбина выполнила команду, опершись рукой на капот. «Выше!» Странный человек крепко схватил ее за лодыжку и ударом кулака отломил каблук. «Зачем?» — воскликнула женщина. «Вторую!» Необычное состояние охватило Альбину Сергеевну. Словно она спит или пьяна в хлам. Страшный тесак вновь появился в руках мужчины. Но на сей раз незнакомец не стал пугать им Альбину, а поддел крышку канализационного люка вниз. И Альбина послушно полезла в дыру. Ржавые петли ступенек покрывала плесень. Но все чувства женщины, в том числе и брезгливость, атрофировались. Внизу, к ее изумлению, оказалось сухо. Сухо, темно и страшно воняло гнилью. Тело похитителя закрыло круглый глаз люка. Лязгнула крышка. Белый луч фонаря прорезал черноту. Мужчина бесцеремонно схватил Альбину за ворот. «Вперед!» — скомандовал он, толкая ее перед собой. Неестественно яркий луч фонаря бил под ноги. Какие-то сучки похрустывали под подошвами. Идти в обескаблученных сапогах было непривычно. «Стой!» Альбина остановилась, прислонилась к стене, совершенно не думая о том, что замарает костюм. Да костюма ли? Похититель ковырялся в огромном железном ящике, куда червями сползались по стене какие-то трубки. «Надевай!» Он протянул Альбине огромного размера резиновые штаны с приваренными к ним черными калошами. Сам он очень быстро натянул на себя аналогичные, надел куртку из того же бледно-зеленого материала с похожими на ласты перчатками, застегнул несколько ремешков. «Шевелись, твою мать!» — прикрикнул на Альбину, застывшую с резиновыми штанами в руках. И, не ограничиваясь окриком, стал помогать. Совместными усилиями костюм был надет. Похититель повесил на плечо Альбины резиновый увесистый мешок. «Марш!» Идти в подобном прикиде оказалось страшно неудобно. Но похититель все время подталкивал в спину. Альбина топтала огромными калошами белый круг света и старалась ни о чем не думать. Ей это удавалось. Вонь усиливалась. «Стой!» Похититель развязал мешок и выудил шлемный противогаз без трубки. Фильтрующая коробка торчала наподобие свиного рыла. «Надевай!» Сам он, содрав с головы и запихнув за пазуху подшлемник, тоже нацепил противогаз, накинул поверх капюшон резиновой куртки. Альбина последовала его примеру. Обращаться с противогазами она умела, со школьных НВПшных времен. Совсем не трудно, тем более, что волосы короткие. Похититель проверил, все ли в порядке, натянул на голову Альбины капюшон, застегнул. «Марш!» Голос его стал почти неразборчивым, но это слово Альбина уже успела запомнить. Под ногами захлюпало, дышать было трудно, воздух со свистом втягивался сквозь клапаны. Похититель больше не подгонял Альбину, но и без того ей приходилось несладко. Они шли по колено в какой-то жиже, затем в липкой жирной грязи. Стекла противогаза запотели, но это было и к лучшему. Если бы Альбина могла в подробностях разглядеть, почему они идут, ее бы наверняка стошнило прямо в противогаз. Альбина споткнулась, но мужчина успел подхватить ее. «Лестница!» — крикнул он, посветив вверх. Альбина увидела бетонные ступеньки, поднимающиеся из черного месива. Похититель бесцеремонно подталкивал ее снизу под зад, но женщина была ему даже благодарна. Ноги стали ватными, кровь стучала в висках. Альбина задыхалась. Лестница кончилась, и Альбина бессильно опустилась на бетон. Ей было все равно, где она и что с ней будет. Сил совсем не осталось. Струя воды ударила в спину, едва не опрокинув. Похититель, светя фонарем, поливал ее из шланга до тех пор, пока стекавшая с Альбины вода не стала прозрачной. «Раздевайся!» – скомандовал он. Но Альбина продолжала безучастно сидеть на бетонном полу. «Пусть убивает, если хочет». Мужчина не стал ее убивать. Сам снял с Альбины защитное снаряжение, подхватив женщину под руку, потащил куда-то в темноту. Альбина вяло переставляла ноги. Железная овальная дверь с ручкой-штурвалом, как на сейфе у нее в кабинете, только побольше. Похититель прислонил Альбину к стене, повозился немного, и поток света хлынул на бетон. Но у Альбины не оказалось времени, чтобы оглядеться. Бесцеремонно сгробастав за французский пиджачок, похититель пихнул ее в открывшуюся дверь, затем во вторую, такую же, после чего позволил женщине осесть на покрытый линолеумом пол. Альбина тупо смотрела, как он запирает двери, щелкает какими-то выключателями. Потом вдруг обнаружила, что зубы ее выбивают дробь. Похититель мельком глянул на нее, повесил на стенку ватник, снял бронежилет. Альбина даже не удивилась тому, что на нем оказался бронежилет, и сунул ей в руки плоскую бутылку. «Пей!» Альбина механически глотнула. Где-то на донышке мозга отметилось «хороший бренди». Но горлу и языку было все равно. Важно, что исчез, наконец, резиновый привкус, и по телу растеклось знакомое тепло. Похититель открыл еще одну дверь. «Вперед!» Очень просторно и очень светло. Слишком просторно и слишком светло для места, затерянного в подземной требухе города. Альбина, щурясь, потрогала бетонную шероховатую стену. Настоящая. А то уж было подумала, что глюк пошел. Свет, простор, бетон и дорогущий ковер под ногами. Вишневый такой, с цветочным орнаментом. Может, все-таки крыша едет? Альбина машинально сделала глоток и еще один. «Этак я напьюсь», — подумала безучастно. «Ну и напьюсь. Какая разница?» Гуп-гуп резиновых огромных сапог. Явился, не запылился, похититель хренов. Однако видок. Рожа как по дерьму возили, волосья дыбом. «Дать ему бутылкой по башке, что ли?» — рассеянно спросила себя Альбина. «А и верно. Я ж могу». «Точно. Зря она, что ли, второй год айкидо занимается. Почти индивидуально. Где его ножище-то? Вроде нету». «Ну так, раз так, я тебя сейчас!» — свирепо пообещала Альбина и, запихнув бутылку в карман пиджачка, встала в стойку. Похититель поглядел на нее с некоторым удивлением. «Хотя, что под этими разводами грязь разберешь?» «Ну, врежь мне! Врежь!» — со свирепым азартом потребовала Альбина. Похититель усмехнулся. «Не ударил, а просто взял двумя пальцами за подбородок». «Ну так на тебе!» Отработанным движением Альбина поймала руку, вывела назад под локоть, прихватив мизинец безымянный похитителя. «Вывернуть, держать, зафиксировать». «Сейчас ты у меня запищишь!» — мстительно подумала женщина. Но похититель не запищал и не ткнулся носом в пол. Он просто сжал руку в кулак и спокойно выпрямился. И теперь уже пальцы Альбины оказались в капкане. Он смотрел на нее сверху вниз. И женщина осознавала, если он сожмет кулак по-настоящему, ее собственные пальчики захрустят, как чипсы на зубах. «Я хочу, чтобы ты запомнила мадам джиу-джитсу. «Айкидо!» – пискнула Альбина. «Зачем?» «Хорошо, мадам айкидо!» – не стал спорить похититель. «Запомни накрепко. Без меня ты не выйдешь отсюда никогда!» И, отпустив руку Альбины, пошел в дальний конец подземного зала. Гуп, гуп, мокрых резиновых сапог по дорогому ковру. Баюкая отдавленные пальцы, Альбина постепенно осознала смысл его слов. И, как ни странно, почувствовала облегчение. Выходит, он в конце концов собирается ее отпустить. Альбина, наконец, согрелась, и не только от бренди и движений. В зале было тепло. Еще бы, если через каждые 5 шагов по электронагревателю. 2, не меньше. Маленькие дорогие игрушки. Альбина разулась. Ходить в сапогах с отломанными каблуками крайне неудобно. И отправилась изучать разбойничью берлогу, поскольку сам разбойник куда-то пропал. Берлога была благоустроенная, с видеодвойкой и музыкальным центром, и с целым ящиком сидюшек к последнему. Богато живет, однако. Вот только мебели никакой. Что-то вроде кровати без ножек, полдюжины разбросанных в беспорядке диванных подушек. Турок он, что ли? Или японец? Куда же он все-таки подевался? Альбина дошла до конца зала и обнаружила коридорчик за куток и 2 занавески – клеенчатую и соломенную, с деревом и журавлем. Из-за клеенчатой слышался шум воды. Моется, значит. Альбина сунулась за соломенную. Кухонька. Электропечка, микроволновка. Целых 3 холодильничка и морозильника, все миниатюрные, игрушечные. И ящики с консервами. Столько, что хватит на небольшой магазинчик. Спиртное. Да, круто живет бомж. Ничего не тронув, кто знает, как к этому отнесется хозяин, Альбина вернулась в зал. Не нужно особого ума, чтобы сообразить. Бомжик-то непростой. И на заказуху не похоже. Сколько он с нее спросит? 5 тонн она отстегнет без проблем, а вот больше. Блин, горелый, если он не отпустит ее завтра, если полетит контракт с канадцем, она потеряет в 10 раз больше. Самой, что ли, бабке предложить? Мысль такая и раньше мелькала. Разница в том, что обычному замызганному пролетарию и 50 зеленых выше крыши. А такому? С его вкусами. Альбина покосилась на бутыль черного окера. А если все-таки маньяк? У Альбины внутри все похолодело. И тут похититель появился собственной персоной. Не турок. Натуральная славянская физиономия. По-своему симпатичная даже. И сложен как надо. Легко убедиться, потому что голый до пояса. А ниже пояса в штанах, что особенно приятно. «Маньяки так себя не ведут», – подумала женщина. Впрочем, что она знает о маньяках? Только из газет и кино. К счастью. «Есть хочешь, мадам айкидо?» – совсем по-домашнему спросил похититель, растираясь ярко-синим полотенцем с белыми пальмами. «Меня зовут Альбина», – сердито отрезала она. «А как тебя зовут?» «Мистер Кунг-фу?» «Что я делаю?» – ужаснулась. Я же не должна его раздражать. «Вошь», — сказал похититель. Сноска. Автор приносит извинения за то, что, вопреки правилам грамматики, «вошь» здесь и далее — слово мужского рода. «Что?» — опешила Альбина. «Ты спросила, как меня зовут, красавица?» Он метнул полотенце в стену и ловко попал на крючок. «Меня зовут Вошь. А по имени?» «Имени Альбины у меня нет». Он повернулся к ней спиной и наклонился над музыкальным центром. На мускулистой спине 4 дырки. 4 безобразных шрама по диагонали. От поясницы к правой лопатке. Заиграла музыка. Что-то старинное. Клавесин. «Пиццу будешь?» — будничным голосом спросил похититель.